вражеские цепи, мне на это наплевать. Мне все надоело, хочется в морду дать. Офицеры в портупеях лихо режут в карамболь. Часовые просят дыму накурить, че жалко что ли. И смешно свалились, как мука в мешке. Эх, лихо я их подбрил. Сабля застряла в чьей-то башке, и дернуть ее не хватало сил. Ха-ха-ха! Дернул раз, все сполошились, дернул два, пора бежать, пока все не убедились, что вы гады, вашу мать. Фуражу насыпал яду, пулеметы утопил, запах грохнул по наряду, часового завалил. Стройся, равняйся на черный флаг. Мы анархисты, только так. Кто победит в этой борьбе, не знаю, но мы на дальней войне. Ха-ха-ха! Чё с ума зашли, мою гнутую родную, хоть меня ты пристрели. На меня бегут солдаты, шупали баштыки петля. На груди моей граната за чеку схватился я. Не грусти, мне говорят, но я не грущу. Я гранатой в них запущу. Хрена себя я подорву. Я оставлю мину, потягнусь и уйду, ха-ха-ха. Ура!